я не причиню тебе вреда. Так я и поверила. Слишком хорошо я помню прошлую встречу. Я не виноват, малышка. Проникнуть на наше собрание и попытаться все записать было плохой идеей. Тебе повезло, что лорда с нами не было, а то так легко ты бы не отделалась. Легко. Ты не ответил мне еще за тот поцелуй. А мне кажется, мы в расчете. Одна крайне безголовая журналистка написала статью для «Ведьмополитена». Умеют ли пожиратели смерти целоваться? Эксклюзивное расследование Риты Скитер. Твоего фотографа стоило приласкать Авадой. Интересно, за что? За фото, что он сделал. Не вижу в этом особой трагедии. Вашего лица там нет. Оно скрыто маской. И Джин большой молодец. Благодаря этому снимку статья пользовалась бешеной популярностью. Да, только моя репутация пострадала из-за того, что, как там ты написала, вынуждена с удручением признать, что сторонники темного лорда лучше пользуются заклятиями, а с поцелуями у них не очень хорошо. Может, занятие темной магией плохо влияет на потенцию, будьте осторожны. Очень остроумно, я и не спорю. А теперь верните мне мою палочку. К сожалению, я не могу это сделать. Без возражений, тебе будет лучше погостить у меня. Я так не думаю. Если бы я не успел, ты бы была мертва. Это была не последняя попытка, и пока я не выясню, кто заказал твою очаровательную персону, ты и шага не сделаешь из поместья. Это не обсуждается. Тапи, принеси моей гости одежду и проводи в столовую. Я думаю, ты окажешь мне честь. Сбежать не получится, даже не пытайся. Дом на площади Гримма, как он ненавидел это место, где прошло его детство. Это старое здание видело не одно поколение его рода. Дом впитал их силу и стал воплощением семьи Блэк. Для него особняк стал тюрьмой, что бы ни говорили. Он был истинным членом своей семьи. Он бежал отсюда при первой же возможности, шел на все, чтобы досадить родным, старался показать, что он другой. Но отречься от своих корней было выше его сил. Он был соткан из противоречий. Как бы ему ни хотелось это отрицать, в его жилах текла кровь темных магов, но он сражался за свет и за то, во что верил. Только недавно он понял, что все его идеалы оказались призрачными химерами. Глупо отрицать то, кем ты являешься с рождения. Он, Блэк, пришло время вернуться в семью. Аластер, мне не нравится происходящее, слишком тихо. Люди уже начали забывать, что их жизни под угрозой. Я думаю, стоит им напомнить об этом. И также о том, что единственная их защита это Орден Феникса. Аластер Грюм довольно улыбнулся. Мы всегда прекрасно понимали друг друга. Альбус, ты не боялся замарать руки, в отличие от этих чистоплюев из министерства. Я все сделаю. У меня есть люди, которые без колебания выполнят эту работу и будут молчать, но это стоит недешево. Альбус Дамблдор отчетливо нахмурился, с лишением Поттера доступа к сейфу и внезапным уходом Блэка, у Ордена возникли финансовые проблемы. Но на этом деле экономить не стоит, ему нужны эти наемники, которые выполнят качественно работу, которую собственным соратникам поручать слишком опасно. Если они провалят дело, это будет его концом. Ни одна живая душа не должна связать его имя с возобновившимися нападениями сторонников темного лорда. Хорошо, но я хочу прочитать в завтрашнем пророке о кровавом рейде пожирателей смерти. Это дуэль чести, и я, и только я решаю исход поединка, лишь чистый сердцем выйдет из круга. Ты, смертный, нанес мне смертельное оскорбление, ты осмелился нарушить закон, который не одно тысячелетие был не приложен для всех, владеющих магией. Силой своей я тебя покараю, волей своей, права на бессмертие я тебя лишаю. Ты проклят теперь, ни живой, ни мертвый, ты будешь врагу своему верно служить. Не обретет твой дух покоя, пока ты не искупишь свое преступление. Да будет так. Примечание к части бета поработало. Мара, Нафа, глава 16. Нас сковал ужас. Понимание, что бабушка и наш смертельный враг связаны, и его смерть станет ее гибелью, лишало сил. Я видела, как дедушка опускает палочку, его глаза прощались с нами. Крик бабушки до сих пор звучит у меня в голове. Нет, нет, ты не можешь так поступить. Сражайся, не отступай. Любимый, молю, живи. Но он лишь отрицательно покачал головой. Я не смогу это сделать, звезда моя. Мне не жить с пониманием того, что я убил тебя, чтобы спастись. Внезапно мир померк, краски ушли, все стало серым. Тьма заполняет каждый сантиметр мира. Остается лишь голос, что раздается из ниоткуда. Сила слов потрясает и прижимает к земле, лишая воли, заставляя преклонить колени. Чужой этому миру взгляд смотрит в душу, он открывает твою истинную суть, видит, как на ладони, все тайны души. В каждом из нас горит частица той силы, что пришла в этот мир. Я часть мироздания, я то, что в вашем мире называют магией. Моя сила пронзает этот мир, мое вмешательство создало новый мир. Ваши судьбы навеки изменены, справедливость восстановлена. Голос затих, все снова стало обычным, сила ушла. Круг магии, что удерживал противников, исчез. То, что произошло дальше, напугало меня до дрожи. Багровый свет окружил противника дедушки. Он медленно горел, нечеловеческие крики заполнили тишину. Кожа чернела и превращалась в камень, он терял человеческий облик. Ужасная метаморфоза стремительно завершилась. Перед нами стояла горгулья из темного обсидиана. В поместье появился новый страж, практически неуязвимый. Он просто поглощал направленные на него заклятия, усиливая себя за счет чужой магии. Горгулья не обладала больше никакой индивидуальностью, наказание просто уничтожило личность немца, оставив лишь желание любой ценой защищать тех, в ком течет кровь рода Перун. Страшное наказание. Марвала сказал, что где-то глубоко живет его настоящее я, но без шанса на что-то влиять, вечность наблюдать за ненавистным родом и верно служить. Пока магия не решит, что он заслужил прощение и уход за грань, пора было возвращаться в Англию. Мои родные теперь в безопасности, а там меня ждет война за будущее моего ребенка. Габриэль будет жить в новом мире или не вернется туда вообще. Я могу быть спокойна, даже если я не переживу эту войну, о нем позаботиться. Почему такие печальные мысли? Я не дам тебе погибнуть. Марвала стоял в дверях, в мою комнату. Как ты здесь оказался? Я почувствовал твою тревогу и печаль через метку. Ты неосознанно звала меня, теперь я всегда буду рядом. Ты теперь моя, Александра. Он обнял меня, и я просто расслабилась в его руках, чувствуя, как он гладит меня по плечам и целует волосы. Я отпустила все свои тревоги последних дней. Я могу побыть слабой в его руках. В который раз убеждаюсь, что мне везет как проклятый. Все попытки покинуть поместье были бесполезны и очень забавляли моего спасителя и тюремщика. Это веселье настолько меня злило, что с трудом сдерживалось, чтобы не разнести поместье к Мордреду, но он спас мне жизнь, а с этим долгом шутки плохи. Я была благодарна моему спасителю за все, но я хотела вернуть свою свободу, чтобы начать собственное расследование и найти того, кто заказал меня. Но все мои мольбы разбивались о железную стену уверенности в том, что здесь я буду в безопасности, а угрозы лишь вызывали снисходительную насмешку и его обычное. Малышка, я поклялась себе, как только я отсюда выберусь, я напишу об этом рыцаре без мозгов статью, где расскажу о нем все, вплоть до расцветки его трусов. Ее нельзя отпускать, пусть угрожает. Она не представляет, насколько прекрасно и забавно в минуты гнева угрожать пожирателю смерти, только Рита может до такого додуматься. В моем собственном доме и даже без волшебной палочки. Если бы половина проклятий, что она шепчет мне вслед, сбылись, то быть мне лысым и рогатым импотентом. Допрос убийцы, неудачника раскрыл крайне интересные вещи и дал пищу для размышлений. Их нанял через посредников Летчер, но он мало заплатил, и посредник любезно сообщил им, кто заказчик. После того, как мы его немного припугнули, он рассказал, где скрывается Флетчер. Теперь он в камере моего поместья. К сожалению, допрос пришлось отложить, на нем несколько непреложных обетов, которые не дают ему говорить, и сильный ментальный блок. Прочесть его мысли нам не удалось, создать и удержать такую мощную защиту разума он сам просто не мог. Значит, блок – это работа Дамблдора. Немногим по силам пройти его защиту мог сделать темный лорд, но ему сейчас не до проблем Англии, и еще остается Снейп. Он в будущем обещает стать великолепным ментальным магом. Все-таки в его жилах течет кровь принцев, а их родовой дар, как и зелья, но пока это ему не по зубам. Нужно дождаться лорда. Ему одному это по силам. Но отвлекать его сейчас, когда он нашел свою любовь, было смерти подобно. Мои размышления прервал Патронус. Белоснежный павлин величаво плыл по моему кабинету, пока не сел на стол. «Антонин, у меня для тебя неприятная новость. Дом твоей несравненной Маргариты сгорел. Над местом происшествия темная метка. Но это не мы, как понимаешь. Будь осторожен, кто-то очень хочет крови мисс Скитер. У меня приказ лорда, он хочет, чтобы она перешла на нашу сторону, вскоре ее талант нам понадобится. Так что за ее жизнь ты отвечаешь головой. Малфой не изменяется, везде найдет выход. Тихий всхлип заставил меня поднять глаза на двери. Рита с трудом сдерживала слезы. «Нет, не может быть, я ведь несколько лет собирала деньги на собственный дом и только полгода назад купила его. Мало того, что чуть не убили и еще потерять дом. Рита, прошу тебя, не плачь, ты жива, а об остальном позабочусь я. Прошу тебя, доверься мне». Северус с ней уже неделю гостил в Поттерменоре. Лили больше не появлялась с момента их последней встречи. Только передала письмо, в котором просила прощения за внезапное исчезновение и просила располагаться как дома, ведь без нее ему все равно не покинуть Минор. Он варил зелья в подвале и пользовался прекрасной библиотекой Поттеров. И, конечно, отдыхал, стараясь прийти в себя, после того, что узнал. Он до сих пор не мог принять того, что Лили мертва. Забывая, он называл Александру Лили, хотя знал, что любимая ушла навсегда. Было мучительно больно и горько, сколько он потерял. Единственное, что давало силы жить, это жажда мести тем, кто убил его Лили и обещание защищать ее сына. Он ни в чем не винил Александру, но ему было тяжело принять, что в теле любимой живет другая. Разумом понимая, что она мертва, но надежда каждый раз в нем оживала, когда он видел такое родное лицо. Она и не она. Сила, что окружала Александру, ясно говорила, кто она. Лили была обретенной, а за Александрой стояло не одно поколение магов. Он прочитал все, что нашел в библиотеке об истории Руси и ее роде. Теперь он прекрасно понимал, что из себя представляет тот, в ком течет кровь этого рода. Воины и маги, из поколения в поколение, живших только по кодексу рода и следующих только тем законам, которые сами для себя установили. Они вписали свое имя в историю своей земли, что так любили, кровью своей и врагов. Он все больше убеждался в том, что лучше быть им другом, потому, что враги долго не живут. Рутину дней иногда скрашивал странный рыжий кот, который появлялся и исчезал внезапно. Говорящий кошак отказывался рассказывать, где его хозяйка, только спрашивал, как мне здесь, и иногда, когда было время, с удовольствием рассказывал мне о роде Перун. Как я понял, он был создан из магии рода и служил стражем Александры. В роду Перун очень редко рождались девочки, но те, кто родились, становились выдающимися волшебницами. Александра была почти чудом для их семьи. Они берегли ее как могли, но, к несчастью, она была истинной дочерью их рода и сама выбрала свой путь. Вместо того, чтобы стать принцессой, которую все бы баловали и берегли как драгоценность, она выбрала Академию боевой магии и путь воина. Он уже 10 раз успел проклясть себя за замечательную идею провести тренировочный бой, чтобы отвлечь Сашу от грустных мыслей. Он допустил первую ошибку, забыв, с кем имеет дело, и позволив чувствам, которые вопили, что она ангел во плоти и ее нужно защищать и оберегать, как прекрасный цветок, затуманить рассудок. Теперь, матерясь сквозь зубы, он уворачивался и блокировал заклятие этого, прости, Мерлин, ангела. Он просто недооценил свою истинную, забыв предупреждение Антонина, что знает ее давно, и то, что командиром элитного подразделения специального назначения за красивые глаза не становится. Она двигалась с грацией и скоростью хищной кошки. Каждое движение и взгляд говорили о долгих тренировках. Плюс сила, живущая в прекрасном теле, и кровь боевых магов в ее жилах. Но он был темным лордом, это не только титул, это огромная сила, знания и опыт. Я всю свою жизнь накапливал силу и знания, доводил до совершенства свои таланты, пока не стал тем, кто есть. Большинство его пожирателей, бросив вызов Александре из рода Перун, были бы уже мертвы, он признал это с гордостью. Его Саша очень сильна, сразиться с ней на равных, пожалуй, могла только Белла, и, может быть, Долохов, старший Малфой, Руквуд и Рудольфус Лестриндж. Пора заканчивать этот цирк. Саша уже порядком устала, но старается не показывать этого. Но 30 минут боя с таким противником, как я, после тяжелого дня, а она продолжает сражаться, изящно уклоняясь от моих заклятий, но делает это недостаточно быстро. Заклятие путь связывает ее по рукам и ногам. Она, по взмаху моей палочки, мягко опускается на матрас, который я создал. Без возможности пошевелить рукой, в волшебных путах и рядом никого, только я. Касая Аллея жила своей обычной жизнью. Сегодня было воскресенье, многие волшебники выбрались сюда отдохнуть. Слышен был смех, оживление, царившее здесь, создавало ощущение праздника. Мирную картину нарушили крики и огонь, который охватил несколько зданий. Люди в черных мантиях и в серебряных масках шли замкнутым строем, убивая и разрушая все у себя на пути. Зеленый свет залил аллею. Никто не смог оказать сопротивление. Разрушенная аллея и тела убитых, дым пожаров. Они хорошо выполнили свою работу, заказчик будет доволен. Пора уходить, Марсмордре. В небе появилась темная метка. Магический мир в трауре по погибшим в беспримерном акте насилия. Последователи темного лорда устроили резню на косой аллее. Пожиратели смерти убивали и разрушали никого не щадя. Это страшное преступление имело лишь одну цель – запугать каждого мага Британии. Лишив нас воли к борьбе, желания сопротивляться кровавому режиму, что стремится захватить власть. Если мы дадим себя запугать, если мы опустим палочки и не будем сражаться с тьмой, значит, лорд Волан-де-Морт победил, и все жертвы были напрасны. Значит, напрасно погибли Гарри и Лили Поттер. Была уничтожена семья Лонгботтомов. И каждый, кто сражался с тьмой и отдал свою жизнь. Если мы сейчас сдадимся, то значит предадим каждого из них. Волан-де-Морт хочет смерти каждого, в ком не течет чистая кровь. Он и его приспешники продолжат убивать и пытать невинных. Неужели мы позволим этому случиться? Нет, они погибли не напрасно. Мы продолжим бороться и остановим зло. Альбус Дамблдор говорил посреди атриума Министерства магии. Тысячи магов слушали его слова. Его голос звучал на весь зал, до отказа заполненный людьми. Многие волшебники видели в этом мудром старце последнюю надежду Англии на спасение. Примечание к части Бета поработало. Мара, Нафа, глава 17. Боль и страх. Она не сможет, не успеет спасти и защитить. Большой зал Хогвартса, везде следы разрушений. Здесь произошло ожесточенное сражение. Она падает на колени, лихорадочно пытаясь найти пульс. Но его нет, он не дышит, лежит, как кукла, кожа уже потеряла все свое тепло. Нет сомнений, он мертв. Она поднимается, напротив стоит старец, его голубые глаза пронизывают ее насквозь. В них только насмешка и злорадство. Он победил, единственный, кто мог ему противостоять, мертв. Это конец, ты не успела, он умер из-за тебя. Они все погибли по твоей вине. Зал заполнен мертвыми людьми, и она с ужасом узнает родных и друзей. Александра Перун, я убью тебя. Ты уже мертва, ведь без Тома ты ничто. Я забрал у тебя все. Мой крик и слезы, что текут не переставая, будет Марвела. Что случилось, любимая, что тебя так испугало? Ну же, успокойся. Хорошая моя, что тебе приснилось? Он укачивал меня, как маленького ребенка. Нежные объятия и его легкие поцелуи дарили облегчение. Ужас кошмара постепенно меня отпускал. Я рядом, ты в безопасности, тебя никто не тронет. Скажи мне, что случилось? Все хорошо, это просто дурной сон и больше ничего. Не стоит волноваться, я скоро приду в себя. Он рассмеялся. Любимая моя, Саша, ты моя жизнь. Я обещал себе, что сделаю все, чтобы защитить тебя и Габриэля. Я хочу сделать тебя счастливой, хочу заботиться и оберегать. Хочу смотреть, как ты засыпаешь в моих объятиях и просыпаешься. Хочу видеть твою улыбку и слышать твой смех. Хочу знать, что ты любишь меня. Я темный лорд с большим стажем и мужчина с отвратительным характером собственника. Я совершил слишком много ошибок, но новую я не допущу. Я буду любить тебя, ведь ты помогла мне обрести целостность. После стольких лет одиночества я обрел тебя. Что ты имеешь в виду, говоря, что снова обрел целостность? Ты не мог разорвать душу. Скажи мне, что это не так, я не буду лгать тебе. Ты должна знать правду. Да, я сделал это и слишком поздно понял, какую совершил ошибку и какую цену предстоит заплатить. Марвела, это не ошибка. Душа слишком хрупка, чтобы играть с этим. Наказание за такое деяние ужасно. Разрывая себя на куски, в погоне за мнимым бессмертием, ты отказываешься от истинного бессмертия. Сколько у тебя крестражей? Было 6, но теперь ни одного. Я с твоей помощью собрал ее. Закрепление нашей связи спасло меня. Ты хоть понимаешь, что чуть не стал личем? Используй для воскрешения хоть один якорь, ты бы потерял себя, а если нет, то безумие постепенно захватило бы тебя. Я узнал об этом слишком поздно. Я случайно нашел в запретной секции библиотеки Хогвартса книгу, которая рассказывала о темнейшей магии, что позволяло обрести вечность. Я просто не обратил внимания на предупреждение, что у всего есть цена и рано или поздно придется платить. Мальчишка, который отчаянно хотел жить. Город бомбили. Во мне навсегда остался тот страх. Директор просто умело использовал меня, но это я понял намного позже. А тогда мне казалось, что я нашел выход. То, что даст мне второй шанс, если меня убьют. Я хотел знания и силы. Хотел возвыситься и доказать, что сирота-полукровка способен на большее. Во мне текла кровь самого Салазара Слизерина. Он был моим кумиром. Я хотел доказать, что достоин имени крови и наследия великого основателя. Но все мои мечты оказались пустыми химерами. Я не знаю, чем заслужил второй шанс и тебя, Саша. На мне слишком много крови и тьмы. Говорят, что члены моего рода не дружат с головой. Видимо, это так, потому что я понимаю и принимаю тебя, даже после того, что ты мне рассказал. Я люблю тебя. И это не пустые слова. Ты теперь моя жизнь. Так же, как Габриэль, родители, братья и бабушка с дедушкой. Мы оба сумасшедшие. Твои братья предупредили меня, что стать твоим мужем может только человек большой храбрости или псих. В его голосе звучал смех и скрытое облегчение. Он боялся, что несмотря на метку истинных, после его откровений я не смогу принять его. Вот же два шута. Но ничего, я отомщу им, мстя моя будет ужасна. Да, в гневе ты страшна, но месть будет завтра, а сейчас у нас есть более интересное занятие. Сестра, ты была права. Твоя идея с метками истинных просто блестящая. Я всегда говорила, любовь способна на чудеса. Кому как не мне, воплощенной любви, это знать. Теперь они в безопасности. Больше нет нужды в нашем вмешательстве. В этом ребенке течет кровь моего любимого, я буду наблюдать за ним. Его ждет великая судьба. Он вернет роду моих служителей былую славу и могущество. Но пока он еще ребенок. Сестры, мы поступили правильно, дав шанс им всем на новую жизнь. Магия радостно улыбнулась. Эта девочка, спасая сына и любимого, спасет Альбион. Мы можем быть спокойны. Дорогой Корнелиус, нужно немедленно принять меры. Если вы продолжите колебаться, то потеряете свой пост. Люди требуют решительных действий от министерства. Голос Дамблдора был мягок и вкрадчив, но глаза предостерегали о последствиях неисполнения приказа. Министр магии чувствовал себя смертником, которого загнали в угол. Выполни он приказ директора Хогвартса или не выполни, он все рано труп. Его ничто не спасет, но Альбус, я не могу это сделать. Это немыслимо. Приказ об аресте цвета аристократии Альбиона, я не могу отдать такой приказ. Министерство разорвет на части. Листринджи, Малфой, Гринграссы, Гайлы, Розье, Блэки. Это совершенно невозможно. Ты просишь отправить в Азкабан без суда и следствия самые влиятельные роды Англии. Это невозможно. Но это нужно сделать. Или министерство падет. Все они служат лорду Волан-де-Морту. И если мы сейчас не предпримем активных и решительных действий, то потерпим поражение. Ты сделаешь это, Корнелиус, или мне придется принять меры. Надеюсь, мы друг друга поняли, министр. Я не могу. Это смерть. Они убьют меня. Нет. Я позабочусь о вашей безопасности, но только если вы сделаете правильный выбор. Мое терпение не бесконечно. Я надеюсь, ты помнишь, кому ты обязан этим постом. Страх перед Дамблдором лишал воли. Выбора нет, от его гнева не спастись. Я подпишу. Очень хорошо, Корнелиус. Я знал, что мы придем к пониманию. Аресты должны начаться завтра. В министерстве полно шпионов Тома, так что этим делам займутся мои люди. Приказ передашь Кингсли. Он знает, что делать. Не подведи меня. Твоя внучка всегда умела удивлять и поражать. Но в этот раз она превзошла себя. Умереть и получить второй шанс, это не сильно удивляет. Те, в ком течет кровь Перуна, всегда были любимчиками удачи. Но обрести истинного, Икова, темного лорда, ее вмешательство приведет к неожиданным последствиям. Зная тебя, ты не оставишь внучку одну перед лицом смертельной угрозы. Вы вмешаетесь в дела гордых бриттов. Ты уже начал кампанию по уничтожению Дамблдора, как главной опасности для Саши и ее сына. С нашими действиями, перевес сил коренным образом изменился. Да, изменился. Вишнеслав, мы слишком долго друг друга знаем, чтобы врать. Ты поступил бы так же. Ни мне, ни тебе не нравилось, что происходит в Англии в последние годы. Мир слишком хрупок, чтобы дестабилизировать ситуацию подобным образом. Мы бы все равно рано или поздно вмешались. Игры Дамблдора достали всех, и ты не меньше меня хочешь сплясать на его могиле. Ты прав. Скоро представители Англии вернутся в совет. Нам стоит ждать возвращения лорда Слизерина. Он потомок основателя и достаточно силен, чтобы кольцо лорда признало его. А через десяток лет, может больше, в совет войдет потомок вечной госпожи. Я, как министр магии, поддержу действия твоего рода. Тем более, победа аристократии нам всем на руку. Нужно продумать следующий шаг. Дамблдор уже оправился, и скоро нам стоит ждать удара. Фадж просит встречи для переговоров. Англию будет представлять директор школы чародейства и волшебства, Хогвартс. И ты согласился? Дамблдору запрещено пересекать нашу границу под страхом смерти. Согласился, но переговоры пройдут на их территории. Этот предатель боится покидать свою вотчину. Кто будет представлять нас? Твой сын, он мой заместитель. Это для общественности. Глава разведки, подходящая кандидатура. Владимир прекрасно справится. Все равно переговоры обречены на провал. На перемирие мы не пойдем, а его имя станет знаком тем, кто попробует диктовать нам свою волю. Тебя отпускать слишком рискованно. Вы с директором ненавидите друг друга. Ваша встреча выльется в поединок. Альбус так и не простил тебе того унижения. И не простит. Слишком было много свидетелей. Победитель Гриндевальда не сможет забыть, как я испортил ему миг триумфа, назвав трусом и подлецом. Я слишком хорошо это помню, ведь я был там много лет назад, в горящем Берлине. Надо признать, Гриндевальд сражался как герой. Он знал, что ему не спастись, но бился до последнего. Мы почти взяли его, когда старый друг ударил в спину и объявил себя спасителем мира. Столько наших погибло, когда мы штурмовали его резиденцию, а лавры героя достались предателю. Пришло время ему заплатить. Тогда я дал слово, что он ответит. Не ты один, все, кто выжили в этом аду, поклялись в этом тогда. Примечание к части бета поработало. Мара, Нафа, глава 18. Беллатрис Селестриндж скучала. Результатом скуки стал погром в дуэльном зале Ирабастан, который сейчас залечивает переломы. Она немного не рассчитала и Раби не повезло, попал под горячую руку. Жизнь превратилась в рутину, которую она ненавидела всем сердцем. Но приказ милорда однозначен, никаких активных действий без его прямого приказа. Скука. Выяснить, где их лидер, не удалось, несмотря на все ее старания и даже угрозы. Слизеринская изворотливость оказалась бессильна. Все ее попытки хоть что-то узнать пошли крахом. Даже Нарси не удалось ничего вытянуть из своего павлина. Этот возмутительный факт не добавлял хорошего настроения. Желание выпустить злость и раздражение было почти болезненным, но банально ни с кем. Раби еще сутки не пригоден к эксплуатации, а любимый муж отказался с ней сражаться. Да и ритуал бракосочетания не позволит им причинить друг другу вред. Лестринджи далеко не идиоты. Они защитили себя от возможных проблем. Их брак магический, его не разорвать, в отличие от министерского. Развод невозможен. Их связали неразрывно узы. За убийство партнера станешь не только сквибом, но и получишь печать предателя крови. И это только дополнение к проклятию, которая мучительно будет убивать нарушителя клятвы. Нарси очень повезло. Она и Люциус две половинки целого. Он боготворит свою жену. Она любит его, как только может любить ведьма Блэк. В семье Малфой царит гармония и любовь. Щиты Мэннера дрожали. Еще несколько минут и они рухнут от напора заклинаний. Белла, Руди в ритуальном зале. Он активирует защиту на полную мощность. Мы должны удержать тех, кто пройдет сквозь брешь в стандартном щите, пока он не закончит. Кто атаковал Мэннер? Аврора и Орден Феникса. Я видел Грюма и Кингсли, это они руководят нападением. Я вызвал помощь, но это займет время. Мы были не готовы к атаке. Кингсли, готовь своих людей к атаке. Еще немного и щит будет пробит. Эти пожиратели не ожидали, что кто-то посмеет напасть на них в их родовом гнезде. Здесь только стандартная защита. Довольно сильная, но не настолько, чтобы удержать нас. Альбус сделал нам подарок. Сегодня род Лестриндж прекратит свое существование. Аластер Грюм с хищной насмешкой смотрел, как под действием специальных артефактов и града проклятий стена, что закрывало им проход к гнезду рода Лестриндж, рушится. Но у нас приказ, их нужно арестовать и доставить в Азкабан. Чернокожий Аврор вопросительно смотрел на начальника, чтобы через неделю их отпустили с извинениями. Фадж тряпка. Совет лордов немного надавит на него и он тут же прогнется. Нет, только не в этот раз. Мертвые не возвращаются. Эта семейка заслужила аваду. Ты меня понял? Никакой пощады. Никаких колебаний. Тех, кто струсит или попытается сбежать, я лично отправлю прямиком в ад. Все меня слышали. Грюми, какой ты грозный. Боюсь. Беллатрис Селестриндж глумливо смотрела на воинство, что пришло разрушить их дом. Рабастан Лестриндж стоял немного позади Беллы, его поза была беспечно расслабленной, как будто они собрались здесь для светской беседы. Красивое лицо не показывало ни одной эмоции, кроме вежливого интереса. Казалось, он вышел на прогулку, а не на бой, что может стоить им жизни. Грюм, я хочу дать тебе совет, забирай это отребье, пренебрежительный жест красивой ручки в сторону Авроров и Орденцов, и мы забудем о вашем наглом вторжении. Если нет, Белла хочет сказать, что это последний шанс спасти свои жалкие жизни. Дальше мы не будем столь милосердны. Тихий голос Робастона вызвал мурашки страха у всех. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять, он не шутит. Скоро сюда прибудут наши друзья, и мы устроим бойню. У вас нет шансов, уходите. Каждое слово этих надменных аристократов вызывало в нем бешенство. Их всего двое, а за его спиной 40 человек, и все равно превосходство на их стороне. Эти трусы боятся до дрожи встретиться лицом к лицу с Лестринджами. Хватит пустой болтовни. Когда прибудут ваши дружки, вы будете мертвы. Я буду стоять на руинах вашего дома. Авада Кедавра. Невербальное заклятие и зеркало, созданное Беллой, отразило смертельное проклятие в одного из людей Грюма. Бомбарда, Белла пропела заклятие. Зеркало разлетелось на куски, раня тех идиотов, что не успели прикрыться щитом. Ее тело переполняла магия, знакомый танец смерти захватил все ее существо. Пира Максима, Сириус Экспульс, столб огня и мощная ударная волна, которая последовала за пламенем, пробила щит и отбросила десяток волшебников на несколько метров. Некоторые уже никогда не встанут. Редукта, Валиа Верди Пира. Грюм вызвал огненные плети, которыми пытался достать своих противников. Белла легко уворачивалась от заклятия и огненных плетей. Она быстро перемещалась, убивая и вызывая панику своими стремительными атаками. Рабстон сражался с Грюмом. Проклятие за проклятием. Ни одному пока не удалось даже задеть другого. Вспышка света, и в бой вмешиваются несколько десятков волшебников в плащах и масках пожирателей смерти. Но самое страшное было в волшебнике, чье лицо не скрывала маска. Лорд Волан-де-Морт. Ужас сковал сердца, легкое движение палочкой и несколько человек падают замертво. Члены Ордена Феникса поспешно перемещаются, оставляя Авроров, что пытаются сдержать атаку темных магов, умирать. Множество Авад заливают пространство зеленым светом. Трава пропиталась кровью. Грюм, видя, что проиграл, перемещается, но успевает послать костолом в Беллатриссу. Она отрешенно смотрит на то, как к ней летит черный свет заклятия. Это конец. И ученики, и учителя заметили, что у директора сегодня прекрасное настроение. Таким счастливым и довольным жизнью он не был давно. Слизеринцы, видя такое счастье на лице Альбуса Дамблдора, совершенно справедливо насторожились в ожидании какой-то гадости, но ничего пока не происходило, это еще больше напугало змеек. В общем, славный факультет Салазара Слизерина готовился к экстренной эвакуации из школы. Настороженное молчание и готовность отражать атаку стало обычным явлением на завтраках. Единственным местом, где они могли расслабиться, были их подземелья. Поэтому, когда двери большого зала с грохотом распахнулись и в зал валилось нечто очень закопченное, что будет впоследствии опознано, как Аластер Грюм, то со стола факультета Слизерин полетело несколько десятков заклятий, некоторые ученики с особой добротой использовали родовые проклятия. Прежде, чем директор успел остановить безобразие, жертва успела испытать весь букет ощущений от больше, чем 40 заклятий. То, что осталось от Аластера Грюма, пришлось отскребать от пола. Так закончилась жизнь борца с темными магами. Министерская комиссия классифицировала этот досадный инцидент как необходимую самооборону. Несмотря на возмущение директора, ученики отделались выговором и лекцией о том, что сначала нужно опознать угрозу, а уже потом кидаться заклятиями. Слова директора о том, что нужно устроить суд и лишить волшебства детей, были проигнорированы, а последнее заявление вызвало бурю возмущения среди комиссии. Барти Крауч, который возглавлял расследование по этому делу, на все возмущенные и гневные вопли директора ответил, что пострадавший сам виноват. Нельзя так пугать детей. Нужно беречь хрупкую детскую психику, если, конечно, хочешь жить. Я укачивала Габриэля, мы вернулись в поместье сегодня утром. Меня встретил Северус. Он выглядел отдохнувшим и собранным. В глубине его глаз была тоска и скорбь, но он смог справиться с тем, что случилось. Смог выдержать горе от потери любимой и не сломаться. У них с Марвелла был долгий разговор. Теперь Северус назначен охранником Габриэля и постоянно будет жить в поместье. Я боялась, что он не сможет принять Габриэля, ведь он ребенок ненавистного ему Поттера, но слава Мерлину все обошлось. Они с Габриэлем быстро нашли общий язык и целый день играли. Если бы сама не видела, то не поверила бы. Оказывается, Северус Снейп великолепно ладит с детьми. Эти короткие мгновения покоя ценились тем больше, потому что я понимала, скоро грянет буря. Марвела готовит государственный переворот. Думаю, Люциусу Малфою прекрасно подойдет должность главы партии консерваторов, куда войдут все влиятельные аристократы Англии, и не только те, что поддерживали темного лорда. Начались переговоры с немногочисленными нейтральными родами. Скоро выборы министра, и вполне законная партия консерваторов имеет большие шансы на победу. Нужно только настроить общественное мнение в правильном русле. Еще оставался Дамблдор. Несмотря на смещение его с поста председателя МКМ, у него была огромная власть и влияние в Англии, и с этим приходилось считаться. Пока он не потеряет все свои посты и регалии, и не будет полностью скомпрометирован в глазах общественности, нам не победить. Осторожно, чтобы не разбудить, я уложила Габриэля в кроватку, поправила одеяло. Несколько минут я смотрела, как он спит. Симка спокойно спал на большой подушке. Взглянув на часы, я поняла, что уже 10 часов, а Марвела все еще не вернулся. Не успели мы вернуться, как начались проблемы. После закрепления и слияния, наша потребность в друг друге стала просто болезненной. Мы просто не могли долго быть порознь. Это приносило ощущение потери, его нет несколько часов, а у меня такое чувство, что я потеряла часть себя. Пройдет немало лет, прежде чем мы сможем расставаться на долгое время. Единственное, что утешало и успокаивало, это то, что, какие бы расстояния нас ни разделяли, мы чувствовали друг друга, несмотря ни на что. Жизнь наследника древнейшего и благороднейшего рода Блэк стала адом с тех пор, как он вернулся домой. Ему, как выразилась леди Блэк, стали прививать мозги. 2 недели обследований, ритуалов и зелий. Нанятые маман-специалисты разобрали его на атомы и нашли много интересного. Теперь причины его поступков и поведения 13-летнего подростка были понятны. С первого курса Хогвартса ему медленно, очень осторожно и аккуратно спаивали редкие и очень дорогие зелья, которые без полного обследования обнаружить невозможно. Стандартные проверки, что каждый чистокровный проходит раз в полгода, ничего не показывали. Тот, кто это делал, был настоящим мастером. После того, как он сбежал из дома, стало еще хуже. Дозы стали больше, плюс к этому кто-то здорово поработал над его мозгами. Это мог сделать только один человек. И как не больно было это признавать, любимый наставник, тот, кому он верил как самому себе, и был этим человеком. Лечение было долгим и мучительным, и оно только начиналось, но он уже чувствовал, как туман, что скрывал настоящего Сириуса Блэка, отступает. Больше всего его целителей удивило то, что он смог сбросить завесу, хоть на короткое время, и прийти за помощью. Это произошло под влиянием сильнейшего стресса. Это спасло его. Он был благодарен матери и за помощь, и за поддержку, и полное отсутствие упреков. Он не верил себе. Ему всегда казалось, что он не сможет испытывать к матери ничего, кроме ненависти. Но теперь, я уже потеряла тебя, сын. Я не повторю эту ошибку, когда ты сам вернулся в семью. Ты, Блэк, я во многом ошиблась, но я не хочу тратить отпущенные мне годы на ненависть и вражду. Ты моя плоть и кровь, несмотря на то, что было между нами, я любила тебя. Твой побег разбил мне сердце. Я рада, что ты вернулся домой. Эти слова навсегда останутся в его памяти. Пора забыть старые обиды и жить дальше. Ведь они семья. Примечание к части бета поработало. Мара, Нафа, глава 19. Дорогая Маргарита, позвольте мне выразить самое искреннее восхищение вашим талантом журналистки и вашей красотой и очарованием, Люциус Малфой, игнорируя кровожадный взгляд, в котором читалось обещание расправы от Долохова, поцеловал протянутую ему руку. «Лорд Малфой, мне очень приятно, но я думаю, вы мне льстите». «Нисколько, Маргарита, скромность – это добродетель королев, но вы слишком строги к себе. Вы редкий цветок, и ваш писательский дар напоминает мне еще одну прекрасную Маргариту, очаровательная королева Марго. Мои друзья крайне огорчены тем ужасным нападением на вас. Если бы не вмешательство Антонина, могла произойти трагедия. Вы в большой опасности. Мне поручено предложить вам работу и нашу защиту. И какого рода работу вы мне предлагаете?» С подозрением спросила Рита. «Уверяю вас, мы не собираемся делать из вас бойца. Работа по вашей специальности. Вы, наверное, слышали, что в преддверии выборов министра магии я создал и зарегистрировал новую политическую партию, все законно. Но, чтобы победить этого мало, нужна поддержка магического общества. Для этого мы планируем создать газету. Вы можете стать главным пером Вестника Маги. Контракт мы уже составили. Ваша зарплата будет увеличена в 3 раза в сравнении с тем, что вы получали в Пророке, и за каждое расследование полагается крупная премия. Главным редактором и ответственным за безопасность станет Антонин. Персонал мы уже набрали, многие из них ваши старые знакомые из ежедневного Пророка. Подписав контракт, вы даете клятву о неразглашении наших секретов. Это всего лишь разумная предосторожность. Вы согласны? Мне нужно прочитать контракт и немного подумать. Это возможно? Да, конечно. Вот контракт, изучайте, а мы с Тони пока погуляем по саду. Когда эти двое покинули комнату, я стала читать магические контракты, с первых строк была приятно удивлена. Сверху стояла печать и герб Гринготтса, и подпись моего поверенного гоблина. Это говорило о том, что он тщательно изучил контракт и счел, что мои права полностью соблюдены, и он рекомендует мне принять заманчивое предложение Малфоя. Тем не менее, я несколько раз тщательно перечитала документ, врожденная осторожность не давала с головой броситься в омут. Это полезное качество не раз спасало меня от роковых ошибок. Срок действия контракта был стандартным – 5 лет, после этого я буду полностью свободна. Условия работы, вознаграждение и гарантия безопасности полностью меня устраивали, было только одно «но», и это «но» носило имя Антонин Долохов. Он будет моим боссом, хотя понимает в журналистике и выпуске газет не больше, чем козел в балете. Кроме того, я должна буду проживать здесь, пока моей жизни угрожает опасность, то есть до самого конца войны. Ничего не скажешь, прелестно, но не в моем положении желать лучшего. Чуть не убили, дом разрушен, за мою голову назначена крупная награда. Предложение Люциуса Малфоя было по-королевски щедрым. Одна без защиты я и суток не протяну. Как бы меня ни злил этот самовлюбленный болван, отказ стал бы самоубийством. Его вечная снисходительность, невозмутимая улыбка, добродушный смех в ответ на все гадости, что я говорю, и это извечное, малышка, или еще котенок, и желание испытать на его шкуре пару особо мерзопакостных проклятий становилось непреодолимым. Но я не могла не заметить его заботу, то терпение, с которым он встречал мои выходки, нежность, что была в его глазах, когда он смотрел на меня. «Люц, тебе не кажется, что ты заигрался? Или ты уже разлюбил нарциссу, раз заигрываешь с посторонними женщинами?» Я, пожалуй, сообщу ей, как настоящий друг, о возмутительном поведении ее мужа. Интересно, что она с тобой сделает. Фантазия у нее богатая. Антонин, сохраняя отвратительно благодушное выражение лица, мечтательно возвел глаза к небу. Ты этого не сделаешь, и потом, это все было для пользы дела. Маргарита великолепная женщина, в нее влюблен один мой близкий друг. Я не мог нанести ему такую рану, только бедняга очень стеснительный и боится признаться ей в своих чувствах. Такая женщина, как Рита, недолго будет оставаться свободной, ему лучше поспешить, иначе может потерять ее навсегда. Знаешь, Малфой, я что-то давно не пробовал свою палочку на твоей шкуре, но за совет спасибо. Белла, тебе нужно поспать, ты уже несколько часов не отходишь от его кровати. Все будет хорошо, им занимались лучшие целители, и лорд Снейп напоил его своими зельями. Ты же знаешь, несмотря на мерзкий характер, он гений, конечно. Вкус у его зелий ужасный, но действуют они прекрасно. Раби, ты же знаешь, что я не могу. Этот идиот закрыл меня от Костолома Грюма, я должна быть с ним. Влюбленный идиот. Да, молчать все годы нашего брака и признаться мне в любви, лежа с поломанными костями и истекая кровью. Руди действительно очень сильно любит тебя. Когда придет в себя, он будет очень зол на то, что я рассказал тебе это. Помешательство тобой началось еще в Хогвартсе. Он следил за каждым твоим шагом, не решаясь подойти. Ты была еще той колючкой, как ты издевалась над своими многочисленными поклонниками, неприступная, неукротимая Белла Блэк. Когда он добился твоей руки, он был, казалось, самым счастливым человеком в мире, но ты безжалостно растоптала его сердце своими туфельками. Я слишком ценила свою свободу, а брак казался мне темницей. Я отчаянно сопротивлялась, но выбора мне не оставили. Мне всегда казалось, что он так упорно добивался моей руки, чтобы показать, что даже меня можно укротить. Ты точно будешь здесь? Если да, я пойду, лучше не заставлять милорда ждать. Тем более он хочет сообщить важную новость. Уходи, со мной все будет в порядке. Белла до боли в глазах всматривалась в бледное лицо собственного мужа. Он тяжело дышал, что неудивительно, он ведь чудом выжил. Костолом такой силы убил бы ее на месте, у нее не было ни единого шанса, но Руди закрыл ее собственным телом. Умирая, уверенный, что это их последние мгновения вместе, он не смог больше молчать и говорил о том, что так долго скрывал из-за боязни быть отвергнутым. Говорил, несмотря на то, что истекал кровью и слабел с каждой минутой, говорил, несмотря на ужасную боль, он так боялся не успеть сказать ей самые главные слова. Ей впервые было страшно, она плакала, не в силах остановить слезы и молила магию дать им еще один шанс. Платье и руки были в его крови, когда он успел стать для нее таким дорогим, когда он стал частью ее сердца. Единственное, что давало надежду, это сила милорда, которую он лил щедрым потоком в его тело, не давая уйти за грань. Целители, с ней и с зельями, все смешалось перед глазами. Какая-то девушка, что пришла с милордом, увела ее из комнаты. Это потом, присмотревшись, она узнала в ней якобы мертвую Лили Поттер, но сил удивляться и выяснять, что грязнокровка делает в ее доме, просто не было. Потом, когда она немного пришла в себя, стало понятно, кем бы эта девушка ни была, она точно не Лили Поттер, Гриффиндорка и член Ордена Курицы. За ней стояла очень древняя и могущественная магия сильного рода. Беллатрисса получила интересный родовой дар, она чувствовала магию волшебников. У темного лорда она была тяжелой и густой, как тьма, больше всего она напоминала штормовой океан. Люциус обладал холодной и темной силой, как зимняя метель, Нарсиса светлой и чистой, как горный родник. Ирония судьбы. В темном роде Блэк родился сильный светлый маг с даром исцелять тело и душу, Сириус темный и буйный, как шальной ветер, что за секунду может стать ураганом тьмы, она сама черная, как самая безлунная ночь и огонь, что неукротимо пылает. Лили стала ощущаться как бескрайние луга и бесконечная свобода полета на крыльях ветра, запах цветов был перемешан с звоном стали и шумом чужих лесов. Это не магия Поттеров. Она так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как Руди уже очнулся и смотрит на нее. Примечание к части комментарии. Мне важно знать ваше мнение. Глава маленькая, но больше пока не могу. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 20. В главном зале Лии Стрендшменера витало напряжение, взгляды всех присутствующих были направлены на рыжеволосую девушку, которую держал за руку темный лорд. То, как он смотрел на нее, не оставляло сомнений в том, что их связывает любовь, та нежность и забота, что сквозило в его жестах по отношению к Александре, говорили о том, что она стала для их предводителя всем. Видеть такого лорда было странно и непривычно, пелена безумия, что постепенно поглощала его, исчезла, осталась сила и ум, за которым они шли. Некоторые не особо сознательные личности пытались просчитать, как можно было бы использовать слабость темного лорда. Слабость нежно им улыбнулась. От этой очаровательной улыбки хотелось спрятаться за лордом, он зло, знакомое и родное, а она, по некоторым признакам, может быть еще худшим злом. Тем более после объяснений лорда, пытаться использовать его истинную, желающих не было. Жизнь дороже, мой лорд. Да, Макнир, у меня подарок для леди Александры. И какой же? Я с интересом смотрела на высокого и сильного мужчину. Несколько дней назад сработали чары сигнализации, стоящие на доме Снипа. На месте были пойманы Джеймс Поттер и Ремус Люпин. Последний пытался поджечь дом и оказать сопротивление. Макнир пренебрежительно улыбнулся. Как полагаю, безуспешно. Где они? В темницах Лестриндшменера. Александре хотелось прыгать от счастья. Еще бы, ей давно хотелось поговорить с бывшим мужем по душам. Заставить ответить за все мерзости, которые он натворил. Любимый, ты не возражаешь? Если я оставлю тебя ненадолго, нежная и добрая улыбка. У меня появилось срочное дело в темницах. Вы ведь проводите меня? Макнир молча кивнул, в душе благодаря магию за то, что эту жажду насилия и гнев в зеленых глазах вызвал не он. Поттера было немного жаль, но, как говорится, не надо становиться между драконом и его добычей. В нашем случае, между разъяренной женщиной и тем беднягой, что вызвал ее гнев. Последнее, чего хотелось шотландцу, это вызвать недовольство новой леди Поттер. Ты же не собираешься убить его? Темный лорд встревоженно смотрел на яростные огни в ее глазах. Конечно нет, это было бы слишком просто и милосердно. Хищная улыбка. И есть человек, который имеет куда больше прав на жизнь этого отребья, чем я. Думаю, Северус с удовольствием обсудит с Джеймсом его действия и поступки, а я понаблюдаю. Последние слова я просто прошипела. Лица, стоявших рядом пожирателей, резко вытянулись и побледнели. Он получит по заслугам. Я даю слово, непреклонная решимость в глазах. Беллатрисса смотрела на него со странной смесью нежности и гнева на лице, синие глаза потемнели, выдавая бурю, скрытую за маской спокойствия. Такой взгляд бывший Блэк не обещал ничего хорошего тому, на кого был обращен. Мужчина непроизвольно сглотнул и обреченно закрыл глаза, готовясь к гневу Беллы, но вместо этого почувствовал нежный, едва уловимый поцелуй. Он застыл не в силах поверить, что «я», голос едва слышен, его губы накрывает маленькая ладошка. «Ты дурак», тон безапелляционный, «но дурак мой, так что лежи, выздоравливай, а о твоем геройстве мы поговорим позже. Я не мог позволить тебе умереть, Белль, только не ты», он закашлялся. «Тише, тише, все хорошо, я понимаю, только не волнуйся, ты очень слаб, Руди, тебя пришлось вытаскивать из-за грани, ты чудом выжил, так что теперь никаких волнений и переживаний до выздоровления», она нежно провела рукой по его щеке. «Сейчас ты выпьешь зелье и заснешь, а я буду рядом». Альбус Дамблдор напряженно смотрел на дверь своего кабинета, несмотря на внешнее спокойствие и благодушие, он был предельно собран и готов к атаке. Гость, которого он ждал, был опасен даже для него, но неприятной встречи избежать не удастся, нужно наступить себе на горло, чтобы не потерять еще больше. Ситуация сулила ему большие неприятности. Потеря кресла председателя конференции магов была лишь первой ласточкой. Его трон серьезно зашатался, он был уязвим, это недопустимо, так что придется искать компромиссы и договориться с русскими. Конечно, от него потребуют уступок, ну, что же, он согласен. Тем более, со временем он вернет утерянные позиции. А сейчас важно остановить необъявленную войну, или последствия будут плачевными. Он прекрасно понимал слабость и уязвимость своего положения за границей. Это в Англии его авторитет и слово незыблемы. Он не может позволить себе войну на два фронта. Альбусу хотелось послать все к дьяволу, но приходилось сносить унижение молча и ждать посла, который, видно, не торопился. «Добрый день, мистер Дамблдор, Владимир. Что вас так удивило?» Мужчина приветливо улыбался, но улыбка не трогала его глаза. В них был лед и притушенное пламя гнева. Альбус постарался взять себя в руки. Он ожидал другого. «Но так будет лучше. Добро пожаловать в Хогвартс. Прошу», он указал рукой на кресло. «Чаю?» «Нет, спасибо, Альбус». В голосе было злорадство. Русского забавляли попытки Дамблдора выглядеть приветливым и радушным. Он с удобством устроился в мягком кресле. Нападения можно не бояться. Альбус не тронет посла. Для такого идиотизма он слишком умен и осторожен. Вот как хорошо держит лицо. Несмотря на то, что последний, кого хотел видеть Дамблдор в роли переговорщика, маг, носящий фамилию Перун. «Видимо, вас удивило мое появление, неприкрытая ирония. Не стану скрывать, да, ваша стихия – война, равно как и каждого члена рода Перун. Вы не дипломат», – директор осторожно подбирал слова, стараясь не задеть нахала. «Не хотелось все испортить, даже не начав. С легендарной вспыльчивостью этой проклятой семейки он знаком не понаслышке, как и с удивительным везением. Да, не стану спорить, дипломатия – не совсем мое, я человек слова и действия, воин. Но говорить с вами буду я. Вы просили о встрече. Я готов выслушать вас и передать послание, но предупреждаю, не стоит пытаться запудрить мне мозги». Он холодно смотрел на застывшего от такого напора Дамблдора. «Джеймс, какая приятная встреча!» Этот голос, бывший мародер узнает эти нотки из тысячи. «Лили, это ты? Ну как, вижу, с мозгами у тебя по-прежнему плохо. Отречение и потеря магии никак не повлияли на отсутствие умственной активности. Ну, что, дорогой, поговорим?» Женщина жутко улыбнулась. Бешеный вихрь магии бил по прикованному к стене Джеймсу. «Нам много нужно выяснить и обсудить. Ты погибла. Белое, как снег, лицо и панический страх. Как видишь, нет, но не благодаря твоей любви и заботе. Джеймс, ты ничего мне не хочешь рассказать? Нет, ты уверен, милый?» Последнее слово она просто прошипела. От нее расходился то холод, то обжигающий жар. На женщину было страшно смотреть. Глаза горели, словно две чаши зеленого огня, по волосам бегали искры. Описать ее состояние можно несколькими словами. Она зла, как черт, Лили. Он был напуган. «Что с тобой случилось? Ах, со мной, дорогой, ты, кажется, не понял, что натворил. Но ничего, я объясню, буду пояснять долго и с удовольствием. Теперь, позволь представить тебе еще одного члена нашей дискуссии. Переговоры на высшем уровне проходили в крайне дружелюбной обстановке. Они улыбались друг другу сквозь зубы, в душе мечтая отправить оппонента на тот свет самым коротким путем. Дамблдор в душе проклинал тупоголового вояку, который, как баран, уперся и не желал слушать его аргументы. Все слова и заманчивые предложения произносились в пустоту. У директора было такое ощущение, что над ним просто издеваются. «Вы должны понимать, что в мире ситуация крайне нестабильна, зачем накалять ее еще больше? Любой крупный конфликт может иметь страшные последствия. Мы можем потерять то, чего достигли по итогам Второй мировой войны. Современная система мироустройства крайне хрупка и нестабильна. Плюс, мы должны помнить о том, что наше существование должно быть тайной для обычных людей, а конфликт между Англией и Россией может привести к открытию нашего мира.